Все это выяснилось в первой же короткой беседе, после чего я попросил Ковалева и Письменного зайти вечером в штаб для более обстоятельного разговора. Вечером они пришли, познакомились с нашими штабными работниками. Только теперь, когда гости разделись, я рассмотрел их получше. Федор – красивый, темноволосый, малый, с энергичным, крутым подбородком и внимательными карими глазами. Яков – узколицый, несколько угрюмый, тоже еще довольно молодой человек. Прежде всего, требовалось установить, что представляет собой польский партизанский округ, направивший связных. Сейчас у нас 6 отрядов, в каждом примерно до 70 бойцов, а в моем около 200, ответил Ковалев. «Почему такие неопределенные цифры?» – удивился Рванов. «Точного учета нет. Люди приходят и уходят. Мы не сосредоточены в одном месте. Часть отрядов в лесу, а часть квартирует по деревенькам, по хуторам». «Кто командующий вашим округом?» – спросил я. «Товарищ Метек. Это не фамилия, а подпольная кличка. Всех командиров у нас называют по кличке или только по имени. О моем отряде говорят «отряд Федора», «отряд Феди». Известно, что Метек входит в центральное руководство гвардии Людовой и является членом ППР, то есть польской партии Робетничей». Сноска. Как выяснилось позже, Метек – польский полковник Мечислав Мочар, один из видных организаторов гвардии Людовой, ставший затем армией Людовой. Здесь и далее примечание автора. «Мы знаем, что польская рабочая партия стоит на правильных позициях, что это самая передовая партия в Польше», – сказал Дружинин. «Ну а насколько велик ее авторитет? Идут ли за ППР массы?» «Ого, еще как идут!» – воскликнул Ковалев. «Рабочие, крестьянская беднота, часть трудовой интеллигенции видят в ППР своего вожака. Ведь и гвардии Людовой, в которую входят не только партизанские отряды, но и антифашистское подполье, руководит польская рабочая партия». «А какая партия в Польше является наиболее реакционной? Партия эндеков, не так ли?» – спросил я. «Конечно! Эндеки льют воду на фашистскую мельницу», – ответил Ковалев. «Эндеки – это от названия партии «Народова демократия», но только ни народом, ни демократией у них и не пахнет. Кто состоит в эндеках? Офицеры-пилсудчики, буржуазия, интеллигенты, которые побогаче. А программа? Подаем Польшу от можа до можа. Подай границы 1939 года». Только неизвестно, с чьей помощью эту программу они хотят осуществить. «Почему неизвестно?» – перебил его Письменный. «Англичане помогают, ведь беглое панское правительство, признаваемое эндеками, находится в Лондоне. Его англичане подкармливают. Из Лондона и оружие эндекам идет с английской маркой. Однако эндеки одновременно делают ставку на немецких фашистов». «Да-да». «Конечно, делают». «А откуда это видно?» – спросил кто-то. «Очень просто. Эндеки тоже имеют свои подпольные вооруженные силы. Но эндеки только кричат, что воюют с немцами, а фактически ведут бои лишь с польскими партизанами, мешая им бить фашистов». В глазах Дружинина вдруг зажглись веселые искорки. Сдерживая улыбку, наш комиссар спросил: «А не говорят ли эндеки и руководители их вооруженных отрядов, что они копят силы для решающего удара, что ударить еще не пришел час?» Ковалев с Письменным в один голос подтвердили, что подобные заявления эндеки делали нередко. Тогда Владимир Николаевич расхохотался и сказал: «Товарищи, да ведь выходит, что эндеки – самые настоящие бандеровцы, но только на польский манер. И час, которого они ждут, это, конечно же, момент, когда можно будет нанести Красной Армии удар в спину. Никакой не вижу разницы между эндеками и бандеровским сбродом». «Чего еще захотел?» – обернулся я к Дружинину. «Разницу между всеми националистическими партиями давно раки съели».